Наши пути пересеклись и разошлись в одно мгновение. Ведь чтобы рядом нам идти, они должны быть параллельны. Параллель тебе я и ты мне. Параллель мы навстречу новой жизни, может, или от старой может прочь. Мы так спешили разбежаться, но никак не превозмочь. Нам себя не забыть, мне тебя без других. Мы забудем, что было обещано, не моя и не твоя отныне. Мне помогут холодные женщины, а тебе, дорогие мужчины. Мы забудем, что было обещано, не твоя и не мой ты отныне. Пусть помогут холодные женщины, ну а мне, дорогие мужчины. Мы можем не заметить 100 причин, чтобы остаться, но чтобы расстаться, нам достаточно будет одной. В бескрайнем океане исключительно в том направлении вести корабль наш, где бури ко дну. Отправлен будет он, нам не хватает потрясений, будто бы и мало жить спокойной жизнью рядом с теми, без кого она теряет цвет, и мы потом за нею пропадаем в черно-белой гамме серых дней. Проще уйти, чем отпустить, и оправдаться будет проще перед собой, когда однажды пересечемся ненарочно. Вчетвером мы с тобой, я с другим, и ты с другой. Мы забудем, что было обещано, не моя и не твоя отныне. Мне помогут холодные женщины, а тебе, дорогие мужчины. Мы забудем, что было обещано, не твоя и не мой ты отныне. Пусть помогут холодные женщины, ну а мне, дорогие мужчины. Забудем, что было обещано, не моя и не твоя отныне. Мне помогут холодные женщины, а тебе, дорогие мужчины. Мы забудем, что было обещано, не твоя и не мой ты отныне. Пусть помогут холодные женщины, ну а мне,